Утром меня разбудил Сергей. Поцеловал щеку, одновременно пытаясь завязать галстук. Я открыла глаза, с трудом приподняв голову с подушки. «Который час?» — спросила я с удивлением. «Половина девятого», — ответил Сережа. «Спи, дорогая, а мне надо бежать». «Хочешь, приготовлю тебе кофе?» «Не стоит, я все равно не успею его выпить. В 9 мне надо быть в офисе, я позвоню». Я продолжала пребывать в полудреме. Сережа оделся, поцеловал меня на прощание, вышел, затем хлопнула входная дверь. Я услышала, как он завел машину, как она тронулась с места, потом звук стал тише, пока вовсе не исчез, а я, вздохнув, решила, что вставать так рано не имеет смысла. Повернулась на другой бок и вроде бы заснула. Но через несколько минут вскочила и, чертыхаясь, бросилась к телефону. «Мама моя! Я забыла, что дом на сигнализации сейчас приедут в бронежилетах, в касках и с автоматами наперевес. Их службе от меня одно беспокойство, приходилось признать это». Так и не попав ногой в тапку, я наконец-то нашла трубку, и тут взгляд мой упал на часы. 9:10. Сколько же времени прошло с момента, как Сережа со мной простился? Полчаса, не меньше. И за это время охрана не приехала? Я выглянула на улицу, ничего похожего на милицейскую машину, перевела взгляд на трубку в своей руке, набрала номер. Дом был с сигнализацией снят. Чудеса? Я точно помнила, как звонила на пульт. Мне совершенно не хотелось, чтобы шпики Владимира Павловича разжились материалом, наблюдая за моей личной жизнью. В некотором недоумении я спустилась в кухню, решив выпить кофе и несколько прояснить мысли. На столе лежала записка. Я улыбнулась, подумав, что ее оставил Сережа, чтобы утро мое началось счастливо, но тут же улыбка сползла с моей физиономии. Буквы были печатные, а текст гласил: «Доброе утро, шлюха. Пора платить долги». Маловероятно, чтобы Сережа написал такое после сегодняшней ночи. Я скомкала записку и потянулась к телефону. Еще один звонок во вневедомственную охрану занял немного времени, а результат беседы заставил усомниться в трезвости моего рассудка. Выходило, что дом сняли с сигнализации в 8 утра, и сделала это я сама. По крайней мере, моя фамилия значится в журнале. Я бросилась в холл, на столике возле телефона лежал мой кошелек. В первом отделении листок бумаги с написанным на нем кодом. Я беспомощно огляделась, а потом заплакала. В доме были только я и Сергей. Вдруг он действительно... Что ж ты замолчала? Давай, договаривай. Что, если он появился в моей жизни не случайно? Что, если он на стороне моих врагов? Но какой смысл в этой записке? Смысл есть. Запугать меня, лишить способности рассуждать здраво. А я иду на поводу у этих мерзавцев. Я готова поверить, что единственный близкий мне человек — это мой враг. Лучший способ остаться в одиночестве, а один, как известно, в поле не воин. Я отправилась в ванную и со всей тщательностью занялась своим туалетом. К 11 часам я, глядя на себя в зеркало, признала, что очень довольна своим внешним видом, но отнюдь не душевным состоянием. Если быть точной, я была близка к истерике. Мне хотелось, чтобы мои подозрения в отношении Сергея развеялись как дым, но я и не представляла, что для этого сделать. В конце концов, я ему позвонила. «Извини, я сейчас очень занят», — ответил он мягко. «У меня люди». «Приезжай немедленно!» — заорала я, вдруг потеряв контроль над собой и бросила трубку, упала на диван и вроде бы отключилась, по крайней мере, окружающее выпало из моего внимания на некоторое время. К действительности меня вернул настойчивый звонок в дверь. Я с трудом поднялась и пошла открывать, уже жалею, что позвонила Сергею. Он решит, что я истеричка и будет прав. На пороге стояла Жанна и взирала на меня с недоумением. «Никак не пойму. То ли ты с перепоя, то ли всю ночь напролёт трахалась. Тебе вроде не с кем. Чего ж глаза-то такие безумные?» «Проходи», — сказала я. «Почему не позвонила?» «Ехала мимо, а не позвонила, потому что не подумала, что мне к подруге точно к министру на прием записываться надо». «Извини, ты немного не вовремя». В этот момент в окно я увидела машину Сергея, мысленно выругалась. Выставлять Жанну было поздно. В лицо они друг друга знают. Рассказывать ей байки после того, как я просила навести о Сереже справки. «Хочешь кофе?» — вздохнула я и пошла открывать дверь на этот раз Сергею. «Что случилось?» — спросил он, буквально ворвавшись в холл и шаря по мне взглядом в поисках зримых увечий. Я вздохнула и сказала: «Идем в кухню, там все я объясню». Жанна возилась с кофе. При нашем появлении, сложив на груди руки, она сказала с усмешкой. «Так-так-так. Знакомьтесь, это Жанна, моя подруга, а это Сергей». «Да мы знакомы», — продолжала усмехаться Жанка. Сережа нахмурился и выразительно посмотрел на часы. «Ты позвала меня, чтобы познакомить с подругой?» В голосе сквозило явное недовольство. «Нет», — ответила я и протянула записку. «Вот что я нашла сегодня утром на кухне после твоего отъезда». Сергей, хмуря лоб, пробежал две строчки и вернул мне. «Ты нашла это сегодня утром?» «Да». «Ты заходил в кухню?» «Конечно нет, я же опаздывал». «Можно узнать, в чем дело?» — вмешалась Жанна. «Можно. Этой ночью Сережа был у меня, а утром я нашла записку». Брови Жанны поползли вверх. «Он что, чокнутый?» «Нельзя ли умные мысли держать при себе?» — зло спросил Сергей. В общем, чувствовалось, что они успели полюбить друг друга с первого взгляда. Дом был на сигнализации, но записка эта все-таки оказалась на кухне. «На сигнализации?» — вроде бы не поверил Сергей. «Почему же ты мне не сказала, когда я уходил?» «Забыла, а сигнализация не сработала. И знаешь почему?» «Оказывается, это я ее отключила в 8:00. Вот только одна проблема. В это время я сладко спала, и ничего отключить была просто не способна». «Ты хочешь сказать, что это я?» Он покачал головой и выставил руку, как будто защищаясь от удара. «Скажи на милость, как я мог бы это проделать? Я не знаю код». «Узнать его ничего не стоило. Листок с номером лежит в кошельке. Я уже и по кошелькам шарю. Отлично!» «Ты мог услышать, когда я звонила». «Лили, опомнись, что ты несешь. Допустим, я подслушал. Допустим, даже залез в твой кошелек и так узнал код. Что дальше?» «Я звоню с этого телефона, прошу снять дом сигнализации и называюсь госпожой Давыдовой». «Позвонить могла женщина», — заметила Жанна, все это время приглядываясь к Сергею. «Не так уж это и трудно». «Ах, теперь еще и женщина. Очень интересно. Она звонила из автомата или все-таки вошла в дом?» «Из автомата она позвонить не могла. Тут вы правы, господин Гаевский», — кивнула подружка. «А вот в дом ей войти ничего не мешало, и если вы позаботились о том, чтобы открыть ей дверь». «Леди вошла, позвонила, а потом удалилась. С технической точки зрения все очень просто». «Потрясающе! Вы так интересно об этом рассказываете, что поневоле начинаешь думать, знаете вы об этом не понаслышке». «Не пойдет, Сергей Сергеевич? Кто бы мне дверь открыл, ведь в доме лишь вы да Лили?» «Вы спятили», — теряя терпение, сказал Сергей. «Теперь я понимаю, откуда ветер дует». «Ваша работа?» — спросил он зло, обращаясь к Жанне. «И чем я вас не устраиваю? Или есть человек, чьи интересы вы усердно блюдете?» «Есть! Вон она, стоит с белой физиономией, в гроб краши кладут. Ее интересы и блюду в меру сил. Вы мне лучше скажите, Сергей Сергеевич, как давно начались ваши неприятности?» «Какие неприятности?» — спросил он, медленно наливаясь краской. «Я говорю о вашем бизнесе. Ходят слухи, что вы испытываете определенные трудности». «Ну и что? В бизнесе это обычное дело. Сегодня все хорошо, завтра не очень. В конце концов, это не ваше дело». «Давайте все же уточним. Трудности начались где-то с декабря? И примерно в это время вы появились в теннисном клубе и стали ухаживать за Лили?» «Вот оно что», — усмехнулся Сергей. «Я, оказывается, охотник за богатыми дамочками. Здорово. Ты тоже так думаешь?» — повернулся он ко мне. «Отвечай». «Я не знаю». Закрыв лицо руками, прошептала я и заплакала. «Так вот, что бы ни говорил это чокнутое, я влюбился в тебя с первого взгляда. Ухмыляйтесь на здоровье, дорогая», — резко бросил он Жанне и вновь повернулся ко мне. «Я приехал в клуб на встречу с Шерманом, увидел тебя и с тех пор не находил себе места. Я надоедал ему просьбами устроить меня в этот чертов клуб. Я знать не знал, кто ты. А когда узнал, мне было все равно. Будь ты хоть королевой английской, хоть уборщицей, я тебя люблю». «И ты меня любишь, и я никому не позволю встать между нами. Никому! Одевайся! Мы немедленно уезжаем отсюда, будешь жить у меня. Надеюсь, все эти таинственные записки разом испарятся, и вот еще что. Если кому-то очень нужны твои деньги, пусть подавится. Я вполне способен содержать свою жену, на что бы там ни намекала эта дама». «Классная речь!» — кивнула Жанна и захлопала в ладоши. «Можно номинировать на Оскара?» «Послушай ты!» — рявкнул Сергей, но тут я закричала, перекрывая их голоса. «Замолчите! Замолчите немедленно! Неужели вы не понимаете, они же этого и добивались, чтобы мы вцепились друг другу в горло? В любом паршивом триллере есть эта сцена. Мы должны доверять друг другу, слышите? Только так мы справимся с ситуацией. Иначе нас просто раздавят». «Кто раздавит?» — пробормотала Жанна, со страхом глядя в мое лицо. «Не знаю. Пока не знаю. Но скоро они объявятся. Боюсь, что записками дело не кончится. Хотя и записок оказалось достаточно, чтобы мы начали подозревать друг друга. Сережа, я люблю тебя. И Жанна моя лучшая подруга. Мы дружим много лет, и я доверяю ей. И еще, пожалуйста, поверьте мне, я не убивала своего мужа. Я только хотела развестись с ним, но у меня никогда и мысли не было. Да ты с ума сошла!» – расплакалась Жанна. «Сергей, дай воды! Что ты стоишь, как пень? У нее же истерика!» Понемногу мы все успокоились. Я вернула себе нормальный цвет лица, а Жанна с Сергеем – способность рассуждать здраво. Выпили кофе и нерешительно переглянулись. «Что будем делать?» – не выдержала Жанна. «Лили права, кто-то нас на прочность испытывает. Что ж, сидеть, сложа руки и ждать, когда этому мерзавцу надоест развлекаться?» «Развлекаться ему вряд ли надоест, и сидеть, сложа руки, пожалуй, тоже не стоит», — вздохнула я. «Однако и торопиться не следует. Пока откровенного шантажа не наблюдается, кто-то действует мне на нервы, и уж очень по бабье. Женщину надо найти. Вот что». «Какую?» — не поняла Жанна. Пришлось рассказать ей историю с квартиры. «Ты считаешь, это любовница Виктора?» — нахмурилась она. «Конечно, кто же еще? Допустим, она считает меня виновницей его смерти и таким способом пытается отомстить. Ее место в психушке». «Ничего не имела бы против, окажись она там». «Пожалуй, ты права. Все эти розы, красные тряпки и записки вполне в духе какой-нибудь истерички. Вопрос, как ее найти?» «У нас есть квартира», — вступил в разговор Сергей. «Вдруг она там еще раз появится?» «Далее кто-то наверняка видел Виктора с этой женщиной. Такое долго скрывать невозможно». В последних его словах слышалась горечь. Наверное, в ту минуту он думал о нас. «На работе у него точно никого не было?» — вздохнув хмуро, заявила Жанна. «Сергей прав. Все тайное быстро становится явным, особенно когда люди работают рядом. И все-таки я бы поспрашивала». «Хорошо. А я поговорю с Андреем», — решила я. «Возможно, ему что-нибудь известно». «Еще задание есть?» — взглянув на часы, спросила Жанна. «Мне давно пора быть на работе». «Мне тоже», — кивнул Сергей. «Могу тебя подвести». Тут он перевел взгляд на меня и нахмурился. «Собирайся, поедешь ко мне». «Нет», — твердо ответила я. «Во-первых, это неразумно. Пойдут всякие там разговоры. Во-вторых, я не хочу, чтобы неизвестные или неизвестные решили, что я испугалась. Тогда я переберусь к тебе». «Ты не понял», — недовольно поморщилась я. «Ты хочешь остаться в этом доме после того, что произошло, да еще одна?» Вроде бы не поверил он. «Переезжай ко мне», — сказала Жанна. «Это Кривотолков не вызовет». «Спасибо, я подумаю», — торопливо согласилась я, лишь бы отделаться от них. Когда они уехали, я вышла в сад и бродила там больше часа, пытаясь размышлять. Мое нежелание покидать дом объяснялось просто, и я не верила, что шантажисты или кто они там оставят меня в покое. Следовательно, здесь я или у Жанны, разница небольшая, бегство ничего не решает. Покинуть дом – значит расписаться в своем бессилии. Успокоившись и выработав что-то вроде плана действий на ближайшие дни, я вернулась в гостиную и позвонила компаньону мужа. Встречаться в офисе мне с ним не хотелось, и мы договорились вместе пообедать. Андрей приехал с 5-минутным опозданием и долго извинялся. Вел он себя суетливо, много улыбался и без конца говорил. За всем этим чувствовалась какая-то маята, точно он ожидал со дня на день конца света. Я приглядывалась к нему, напомнив себе, что внешность весьма обманчива, но представить его в роли главного злодея так и не смогла. Либо он пешка в чужой игре, либо об этой самой игре вовсе ничего не знает, а суетится потому, что боится перемен. Ведь его компаньон приказал долго жить, и что теперь будет, ведомо одному Господу. Почти убедив себя в том, что в этом деле Андрей чист, аки агнец, я почувствовала к нему симпатию и начала задушевный разговор. Пожаловалась на вдовью судьбу и между делом спросила. «Он рассказывал тебе о нас?» «В каком смысле?» — сразу же насторожился Андрей. «В обыкновенном», — вроде бы удивилась я. «А знаешь, мы в основном говорили о работе. Конечно, он говорил, Виктор очень любил тебя». «Ты просто меня утешаешь», — вздохнула я. Отодвинулась и для большего эффекта напустила в глаза тумана, закусив губу. Андрей незамедлительно сжал мою ладонь и горячо зашептал. «Вовсе нет, он любил тебя. Впрочем, кто бы на его месте, я хотел сказать, ты очень красива. У меня дух захватывает всякий раз, когда я вижу тебя». «В самом деле?» — проявила ей интерес. «Конечно. Стоило тебе где-то появиться, так потом у мужиков только и разговоров. Но, несмотря на это, мой муж завел любовницу». «Виктор?» — выпучил глаза Андрей. «Ты это серьезно?» «Ты плохой актер, Андрюша», — усмехнулась я. «Брось, какая любовница, с чего ты взяла?» «Ну вот», — заметила я со вздохом. Доверительного разговора не получилось. И попробовала подняться. «Лили!» Он вроде бы испугался и схватил меня за руку. В глазах его мелькнуло смятение. «С чего ты взяла, что у Виктора была любовница?» «Неважно. Я хотела, чтобы ты рассказал мне о ней. Я хотела понять, что я делала неправильно. Я очень много думаю о Викторе». «Уверяю тебя, никого у него не было. Я бы знал. Понимаешь, мы ведь в каком-то смысле на виду, одни и те же рестораны и...» «Впрочем, что я тебе объясняю? Ты сама знаешь, друг за другом принято присматривать, так, на всякий случай». «Слухи до меня наверняка бы дошли. Виктор действительно любил тебя. Мы как-то разоткровенничались, и он сказал, я бы отдал все, даже жизнь, чтобы только она любила меня». И повторил, «даже жизнь». Я еще удивился. Это так прозвучало, точно кто-то в самом деле хотел его жизни. Довольно странно, правда? По-моему, он здорово переживал из-за того случая. Я имею в виду эти звонки и ту женщину. «Кажется, я лезу не в своё дело, извини», — вздохнул он. «Виктор тебя любил и не стал бы рисковать, заводя интрижку на стороне. Понимаешь, о чем я?» «Допустим, ты прав. Тогда для кого он купил квартиру?» «Какую квартиру?» «Если Андрей сейчас притворялся, то в этом искусстве ему равных не было». «Андрюша, я знаю, что несколько месяцев назад он приобрел квартиру на Новой Имской. Место совершенно для нас неподходящее, так что трудно поверить, что он собирался жить там со мной». «Ты говоришь, о, ну, конечно, это вовсе не то, что ты подумала. Квартира просто оформлена на его имя. Дело в том, что одно из городских предприятий расплатилось с нами жильем из старого фонда. Две квартиры мы продали, а эту оставили, произвели ремонт, решив сделать там что-то вроде гостиницы». «Кто знал об этой квартире?» «В каком смысле?» – удивился Андрей. «А, ну, тайны из этого не делали, все знали, кому знать не лень. Рабочие, что занимались ремонтом, бухгалтерия, я не пойму, что тебя интересует конкретно?» «У кого ключи от этой квартиры?» – спросила я. Он пожал плечами. «У прораба, наверное, если хочешь, я узнаю». «Узнай», – кивнула я. Андрей принялся звонить по телефону, а я терпеливо ждала. «Ну вот», — кивнул он. «Ключи были у прораба, ремонт закончили, собирались мебель завести, и тут такое несчастье. Если честно, я про эту квартиру, можно сказать, забыл, а никто напомнить не удосужился. Обычная история, никому ни до чего дела нет. Все ждут, когда их физиономии тыкать будут. Зато деньги любят получать и немалые». «Ключи и сейчас у прораба?» «Нет, когда ремонт закончили, он вернул их Виктору». «Так где же они сейчас?» — спросила я. «Думаю, в столе, в кабинете Виктора. Домой он их вряд ли забрал. Зачем они ему? Ведь квартира пустует, я же объяснял. Квартира оформлена на Виктора, и теперь пройдет полгода, прежде чем...» «Предположим, что ключи кто-то взял», — перебила я. «Кто бы это мог быть?» «Не знаю», — ответил Андрей. В его голосе слышались растерянность и одновременно беспокойство из-за моей настойчивости. «Подумай». «Ну, сейчас никто. Кабинет заперт, и ключ у меня». «Я хотела бы проверить, на месте ли ключи». «В чем дело, Лили?» — не выдержал он. «Почему тебя так интересует эта квартира? Говорю тебе, там даже мебели нет. Не на подоконнике же он с любовницей встречался». Андрей покраснел и замолчал. «Считай это глупым женским упрямством». «Хорошо. Давай поедем туда, и ты сама убедишься». Мы отправились в офис. Я осталась ждать в машине. Андрей задержался дольше, нежели предполагал, а когда вернулся, то выглядел слегка раздосадованным. «Ключей в столе нет». «Кто их мог взять?» — продолжала я проявлять настойчивость. «Не знаю, Лили, в толк не возьму. Кому они понадобились? Возможно, Виктор сделал какие-то распоряжения, и ключи снова отдали рабочим. Но ты об этом ничего не знаешь?» «Ничего». «А после смерти Виктора их кто-то мог взять?» «Если только менты, но ведь это глупо». В его кабинете я нашла ключ, украшенный дурацкой розой. «Может, проверим мою догадку?» Андрей внимательно посмотрел на меня и кивнул. Всю дорогу до квартиры он молчал. Через несколько минут мы уже входили в пустую прихожую. С моего первого посещения мало что изменилось, розы все еще выглядели неплохо. «А это откуда?» Растерялся Андрей, увидев их в углу, и добавил почти испуганно. «Чёрт!» Мы потоптались у порога, делать в квартире было нечего, и ехала я сюда скорее из-за упрямства, не надеясь кого-то или что-то здесь обнаружить. Если Андрей ничего не путает, ключи вряд ли исчезли из стола после убийства Виктора. Значит, он сам кому-то их отдал или держал при себе. А убийца их позаимствовал. На кой черт они убийцы? И уж тем более убийце ни к чему присылать мне розы. Выходит, я все-таки права. Это любовница Виктора, о которой никто слыхом не слыхивал. Остается еще прораб, но это вовсе глупо. Однако я спросила на всякий случай. «Этот прораб, он мужчина?» Вопрос привел Андрея в замешательство. «Разумеется. Уж не думаешь ли ты...» Вдруг заговорил он весьма эмоционально. «Что, Виктор? Еще скажи, что он уборщицей увлекся. Лили, прости меня, но ты спятила. Ты на себя в зеркало посмотри. Да какой же дурак от такой женщины гулять будет? Уж точно не Виктор. Он любил тебя. Конечно, словами горю не поможешь, но ты занимаешься ерундой. Думаешь, узнай ты о любовнице, и тебе легче будет пережить утрату?» Мне очень хотелось сказать Андрею что-нибудь обидное. Например, назвать ослом, кем он, скорее всего, и был в действительности. Но делать это не следовало. Парень мог еще понадобиться, и я молча пошла из квартиры. На прощание он с чувством пожал мне руку и, заглядывая в глаза, скороговоркой выпалил. «Звони в любое время, я всегда рад, и вообще, я понимаю, и будь уверена, я все сделаю». Несколько мужчин в моей жизни, по их собственным словам, были готовы для меня на все. Только вот проку от этого я не видела. Домой я вернулась с чувством, что кто-то умело водит меня за нос. Я приготовила себе кофе и устроилась возле телевизора, совершенно не обращая внимания на экран. С моей точки зрения, во всем происходящем не было логики, и это пугало больше всего. Кто-то избавил меня от трупа мужа, а заодно и от тюрьмы, подсунув липовых свидетелей, но деньги за это не требует, а преподносит розы, как напоминание об убийстве, которого я не совершала. Возможно, этот кто-то ожидает, когда я войду в права наследования, а возможно, есть еще некто, преследующий свои собственные интересы. Хотя присутствие женщины и в истории с цветами, и в истории со свидетелями намекало на то, что они связаны. Хотя, как знать, сумасшедшая баба вскоре опять себя проявит, я в этом не сомневалась и готовилась. Но случилось совсем не то, чего я ожидала. Ближе к вечеру позвонил Сергей. Уже по голосу я поняла, у него есть новости, причем такие, что сообщить их нелегко. «Я приеду», — сказал он, но я торопливо предложила. «Встретимся где-нибудь подальше от любопытных глаз». «Лили, по-моему, это глупо». «Давай соблюдать осторожность», — настойчиво сказала я, взяла машину и поехала навстречу с Сережей. Парк за городом был самым подходящим для этого местом. Я оставила машину на стоянке и направилась по тропинке к аттракционам. Они еще не работали, оттого столпотворения здесь не наблюдалось. Да и без того парк выглядел пустынно. Погода для прогулок не совсем подходящая, так же, как и время. Только собачники с унылым видом бродили по дорожкам. Если Владимир Павлович приставил ко мне соглядатая, тому придется нелегко. Я шла по тропинке, поглядывая по сторонам. Возле старой парашютной вышки увидела Сергея в темно-синем плаще нараспашку с барсеткой в руках. Он, как и я, то и дело оглядывался. Заметив меня, пошел навстречу. «Господи, как я по тебе скучаю», — сказал он и попытался меня обнять, и я мягко отстранилась. «Сережа, детка, я устал от этой партизанщины. Теперь, когда твой муж помешает нам не в состоянии...» «Сережа», — повторила я укоризненно. «Да, да, я помню, кругом враги и шпионы. Пусть подавятся твоими деньгами. Я вполне способен заработать для своей семьи, на что бы там ни намекала твоя подруга. Мне казалось, вы помирились, разве нет?» «Лили, дорогая, ее болтовня больно задела мое самолюбие. Мне невыносима мысль, что ты можешь подумать». «Я так не думаю», — улыбнулась я и взяла его под руку. Мы не спеша двигались к вышке. «Я ведь сказала, что люблю тебя, а о любимом человеке плохо не думают». «Ты прелесть. Когда эта нелепая игра в прятки прекратится, и ты переедешь ко мне? Это единственное, о чем я мечтаю. Сережа, мы должны быть терпеливыми. Пока я не стану реальной наследницей мужа, вся эта суета вокруг будет продолжаться. Сами по себе деньги мало что значат для меня. Но ведь это вопрос принципа. Не хочется уступать каким-то мерзавцам. «Я тебя понимаю», — кивнул он. «Уступать им действительно противно. Ты озябла? У тебя рука холодная». «Нет». «Что ты хотел мне сказать?» «То, что я тебя люблю». «Это я знаю», — засмеялась я. «Новости есть?» «Новости?» Он немного помедлил. «Есть. Правда, понятия не имею, как ты их воспримешь в свете сегодняшних событий». «Каких событий?» — не поняла я. «Ссоры с твоей подругой, ты вполне можешь решить, что я клевещу на нее в отместку». «В чем дело?» — испугалась я. «Видишь ли, я попытался прояснить ситуацию с этой таинственной любовницей. Сделал несколько звонков. Люди довольно быстро узнают о таких вещах, вся наша жизнь проходит на виду. Никто ничего сообщить мне не мог, и тогда я подумал, что твоя подруга чересчур рьяно отвергала мысль о том, что у твоего мужа могла быть связь с кем-то из сотрудниц фирмы. Я позвонил Шерману. Господин адвокат очень удивился моему вопросу. Пришлось объяснить, почему меня это заинтересовало. Сначала он было посмеялся над цветами и записками, а потом решил, что это может быть куда серьезнее, и сообщил мне следующее. Сережа сделал паузу, а я поторопила. «Что?» «Пару месяцев назад твой муж отдыхал в так называемом охотничьем домике. Срочное дело заставило Шермана навестить его там. В общем, твой муж отдыхал не один, а в компании твоей подруги Жанны». «Подожди, она его секретарь, и вполне естественно, Лили». Шерман увидел ее случайно. Она, скорее всего, убеждена, что о ее присутствии там он и не подозревал, и обстановка, в которой он обнаружил ее, не позволяла предполагать, что она находилась там в качестве секретаря. Если, конечно, не совмещала это с другими обязанностями. «Этого не может быть», — растерянно пробормотала я. Именно такой реакции я и ожидал. Я покачала головой, точно отказываясь от всего услышанного, но в памяти начали всплывать кое-какие детали. Виктор уехал в охотничий домик после очередной нашей ссоры. Он сказал, что ему полезно немного проветриться. Жанна появилась у меня в тот же день и сообщила, что хочет навестить сестру, которая живет в Туле. Теоретически она вполне могла поехать с Виктором, но трудно представить их вместе, скорее даже невозможно. Впрочем, Жанна не замужем, постоянного приятеля у нее нет. Работа отнимает слишком много времени. Первые месяцы работы у Виктора она очень тяготилась этим, а потом стала ходить на работу, как на праздник. Вдруг сменила прическу, занялась своим гардеробом. Я-то думала от того, что у нее просто деньги появились. Виктор платил ей очень прилично, и я за подругу порадовалась. А что, если она в него влюбилась? Мне ли не знать, как он может опутывать словами, задаривать подарками? Она, в сущности, очень одинока, они слишком много времени проводили вместе. «Прости меня», — сказал Сергей. «Прости, что сделал тебе больно. У тебя такое потерянное лицо». К сожалению, Шерман не мог ошибиться. «Должно быть, так оно и есть. Но я не могу поверить, что Жанна затеяла весь этот кошмар». «Я понимаю. Хотя ей было легче легкого притащить все эти розы в дом, у нее есть ключи, и она знает код». «Она хорошо усвоила твои привычки, а о своих планах ты ей сама рассказывала». «Может быть, ты и прав», — сказала я и заплакала. «Успокойся, дорогая», — принялся утешать меня Сергей. «Я не думаю, что она замышляла что-то ужасное. Скорее всего, это просто глупая бабья ревность. Но ведь та женщина, что получала цветы, она брюнетка и с короткой стрижкой. Дорогая, ты, кажется, забыла, есть такая вещь, как парик. В остальном описании вполне подходит». «Всё-таки мне трудно поверить, поэтому я и боялся сказать тебе. Обещай, что ты не станешь отчаиваться, я поговорю с ней». «Прошу тебя, не надо. Я сама во всем разберусь. Идем к машине, я в самом деле озябла». «Лили, я настаиваю, чтобы ты переехала ко мне». «Мы уже обсуждали это. Потерпи немного», — попросила я. «Я думаю, Владимир Павлович после некоторого размышления придет к выводу, что затевать военные действия не стоит». И тогда с конспирацией в самом деле можно будет проститься, а пока... Но поцеловать-то я тебя могу. Не стоило бы этого делать, но уж очень хочется. Сквозь слезы засмеялась я. Однако, как только я оказалась в машине, смеяться мне расхотелось. Я ехала к городу, то и дело поглядывая в зеркало и высматривая Мерседес Сергея в потоке машин. На светофоре мы разъехались, я свернула направо, он поехал прямо. Я проводила его машину взглядом, чувствуя пустоту в душе. Мне так хотелось, чтобы он был рядом. Мысли мои вновь вернулись к подруге. Если записки Жанкина работа, значит, прекратить все это не составит особого труда. Достаточно будет поговорить с ней. Не это меня пугало. Уж слишком много неясностей в гибели моего мужа. Ведь кто-то действительно его убил. А главное, мое алиби. Я до сих пор не смогла найти объяснение происходящему. Куда, к примеру, исчезло из контейнера мое платье? Что-то подсказывало мне, исчезло не просто так. Вернувшись домой, я попыталась приготовить себе ужин, но ограничилась хлопьями и стаканом молока. Я уже собиралась лечь спать, когда услышала автомобильный сигнал, весьма настойчивый. Возле ворот стояла машина Владимира Павловича, а сам он, по всей видимости, вознамерился попасть во двор. Я нажала кнопку, открыла ворота и стала ждать гостя в кухне, оставив входную дверь незапертой. «Где ты?» — крикнул Владимир Павлович, входя в дом. «Я один и пунктуален, как английская королева!» «Ты пришел с голубем мира под мышкой?» — спросила я, появляясь из кухни. «Я пришел выслушать, что такого ты хочешь мне предложить». «Разве вчера мы обо всем не поговорили?» — удивилась я. В лице Владимира Павловича читалось недоумение. Оно все росло, постепенно переходя в раздражение. «В чем дело, черт возьми?» — спросил он. «Встретиться сегодня было твоей идеей. Встретиться и обсудить наши дела. Просьба приехать попозже, так как вечером ты занята и одному, так как говорить предполагалось без свидетелей». «А ты ничего не выдумываешь?» Нахмурилась я, еще не зная, дурака ли валяет Владимир Павлович или на самом деле произошла какая-то путаница. Лицо его было абсолютно серьезным, более того, встревоженным. «Ты разговаривала сегодня с моей секретаршей?» «Нет», — удивилась я. «С какой стати?» «Если тебе нравится играть со мной в эти игры, ради бога, только смотри, не заиграйся. Я думал, у тебя было время все как следует взвесить и понять, что такой противник, как я, тебе не по зубам. Ну так как? Мы обсудим наши дела?» «Не помню, чтобы у нас с тобой были какие-нибудь дела», — ответила я с усмешкой. «Отлично». Он резко развернулся и пошел к двери, но у порога притормозил. «Ты пожалеешь, сучка». Дверью он хлопнул так, что звякнули стекла в рамах. А я пошла пить чай. Просто удивительно, как этот визит смог вывести меня из равновесия. Я пила чай и думала о том, что вновь осталась одна в огромном доме. Я даже протянула руку к телефону с намерением позвонить Сереже и попросить его приехать, но тут же ее отдернула. Незачем делать Владимиру Павловичу дорогие подарки.